Напутствие. Идущий с ладыкой дойдет до него. Путь непрерывен и постоянно состояние единения, какими бы отвлекающими ни были внешние обстоятельства. В этом залог и ручательство победы. Отделение или перерывы в единении означают возможности открытия для темных воздействий, ибо защитность прерывается по степени ослабления связи. Мы защищаем всегда, но устои моста на обоих берегах – нашим и вашим. Раньше в храм приносили дары. Помыслите о том, что приносите вы, когда жаждете получить. Мысль о том, что же еще смогу принести тебе, владыка, пусть будет условием сознательного получения от меня и моих. Это пресечет возложение и напрасную и бесплодную трату сил. Особенно не следует забывать этого, когда одни и когда трудно. Учимся на ошибках. Все поправимо, за исключением оскорбления иерархии и предательства. Устремленными, бодрыми, сильными, приносящими духовные дары, вас видеть хочу.